Считается, что угодить в застенки Петровской тайной канцелярии было достаточно просто. Нужно было только выкрикнуть слово и дело государева. Но означало ли это наказание? Как формировались новые спецслужбы в эпоху Петра и что они собой представляли? Тема нашей сегодняшней беседы – спецслужбы петровских времен. У меня в гостях историки разведок Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер – действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной Думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. В прошлый раз мы говорили о противостоянии спецслужб и формировании новых структур во время противостояния Нарышкиных и Милославских. И подошли плавно к тому моменту, когда Петр уже становится законно избранным царем и начинает формировать свой собственный аппарат. Что происходит? Значит, стрельцы-то остались, они никуда не делись, несмотря на то, что значит, часть полков отправлена под Астрахань, часть полков, значит, разослана по уездным и губернским городам, все равно вот эта угроза, значит, стрелецкого бунта, вот Иосиф Борисович в прошлый раз тоже говорил, что ведь на психику Петра вот эти два 82-го и 89-го года бунта повлияли. Они наложили, они повлияли очень сильно. И у него вот этот вот подсознательный страх мятежа, он существует, ну, по крайней мере, всю первую половину его правления, до тех пор, пока он уже не поднимается, кажется, основательно. И затем, значит, Преображенский, создается вот этот Преображенский приказ знаменитый, во главе которого становится человек с фамилией Рамадановский. Федор Юрьевич Рамадановский, князь, государственный деятель, приближенный Петра I середины 1680-х годов, участник его увеселений и воинских забав. Молодой царь присвоил Рамадановскому пышное звание генералиссимуса потешных войск, собственноручно лишил его бороды и древнерусского кафтана. С 1686 года до своей смерти Рамадановский возглавлял Преображенский приказ, ведавший борьбой с политическими преступлениями. Если мы подойдем, посмотрим на путешествие Петра, то во время путешествия Петра за государство отвечают два человека – Рамадановский и Тихон Стрешнев. Вот, то есть Петр еще, видимо, чувствуя, что он не в силах быть единовластно, единолично, значит, он опирается на тех людей, которые помогли ему взять власть, значит, и использует их то, что называется по максимуму. То есть, если человек, как говорится, а он сам вообще трудяга, Петр был там при всех его заморочках, недостатках, он мужик был не ленивый. И он опирается именно на тех людей, которые готовы, могут и хотят, и умеют делать дело. И вот в 1694 году, когда умирает его мать, да, Наталья Кирилловна, вот уже и начинается, по сути дела, значит, развитие полное уже, значит, как бы самовластное правление государя Петра. И люди появляются, значит, появляются новые люди, как раз вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, в основном все это выходцы вот из ближнего круга, вот из этих потешных, они постепенно начинают становиться ближней опорой и в том числе и кадровым резервом для специальных служб. Сама даже вот первая поездка царя в Европу, да, так называемое первое великое посольство, это тоже вот показатель хорошо организованной специальной службы. Потому что представьте, какой путь проделал Петр со своими, так сказать, со своим многочисленным посольством, через какое количество государств, приемов, мероприятий все это прошло. И вот представьте, что, соответственно, значит, авангардная группа должна была заранее выдвигаться по маршруту, ну, да, движение Петра, обеспечивать вопросы безопасности, протокола, встреч, расквартирования, значит, порядок прохождения того или иного мероприятия. Потому что даже вот доходило до того, что в некоторых городах место квартирования и место, в которое необходимо было квартируемым русским послам зайти, находилось на расстоянии 100 метров. А длина русского посольства составляла почти 600 метров. И выбирался путь, как бы, чтобы вот это посольство прошло по определенным улицам города, и потом через ту же самую площадь вошло вот в эти ворота, да? То есть вплоть до того, что нельзя было просто вот выйти из здания и войти. Нужно было показать великий выход, нужно показать, что принимается посольство великого государя с почетом, да? То есть огромное количество нюансов. С рядом дворов были очень напряженные отношения. Часть элит западных очень активно интриговала против России, потому что Россия была terra incognita, и, в принципе, как тогда говорили, к европейскому обеду Россию не приглашали, не звали, и она была гостем нежеланным. Делались очень серьезные попытки, в общем, превратить в обычный сырьевой придаток, вот запереть опять вот в дремучих лесах и заставить, так сказать, только торговать там лесом, пенькой, медом и пушниной, да. Вот. Поэтому службы работали очень активно. Потому что ряд тайных встреч, которые прошел во время визита Петра, он остался даже для его ближнего окружения секретом. Вот. И на многих из них были заключены так называемые секретные или тайные соглашения между высшими сановниками тех стран, в которых, так сказать, Петр пребывал, и им, да, его окружением, что впоследствии заложило определенные экономические, политические основы для развития внешней политики, в том числе военных приготовлений. Великое посольство 1697-98 годов. Русская дипломатическая миссия в Западную Европу. Предпринято Петром I с целью создания антитурецкого военного союза, а также для приглашения специалистов на русскую службу и закупки вооружения. Официально возглавлялось великими послами Францем Лефортом и Федором Головиным. Фактическим руководителем миссии был Петр I. Очень важен момент, когда ближнее окружение, то есть Зотов, Рамадановский, да, тот же, так сказать, Борис Голицын, вот, Лев Кириллович, да, начинают как бы уже строиться, как тогда говорили, строиться по местам. И, кстати, вот пример, который привел Сергей Александрович, он очень характерен. Не дядя остается в лице государевым, да? Не родной дядя. А остается как бы не родственник, но доверенные бояре. Чиновники. Поэтому Петр выстраивает вот систему доверенных лиц уже по ранжиру. Под каждого из них готовится определенное направление. И тут, мне кажется, важна еще одна вещь. Одна сторона вопроса – это поездка и обеспечение безопасности, процедуры и прочего. А другое – еще недавно у тебя, бог знает, что в стране творилось. Творилось, да. И ты набираешься смелости покинуть, уехать. Ее, да. Да, оставить. Да. Ведь вероятность того, что ты не сможешь вернуться, достаточно очень высока. И, кстати, это же было воспринято потом, да? Были подметные письма, что царя подменили. Ну да. Ну как, войско взбунтовалось, говорят, царь не настоящий. Настоящий, да. Ну да. И тут вопрос обеспечения внутренней безопасности был очень важен. То есть, как бы, Петр, уезжая, был уверен, что оставленным Рамадановский вполне сможет, да, контролировать ситуацию. Вот тут какие мероприятия проводились? Ну, здесь вот, кроме того, что основные, значит, руководители стрелецкого восстания были все казнены, часть из них находилась в заточении. Вот, Софья была в монастыре заточена. Вот, основные, так сказать, бунтарские полки были разосланы по городам, переформированы. Вот, и как бы разделены, то есть состав был сменен и как бы разбавлен лояльными людьми. Вот, но как у Рамадановского, так и у Зотова, у того же Льва Кирилловича, у других, так сказать, представителей из Петровской партии была своя очень сильная агентура практически во всех слоях общества. В 96-м году, значит, была попытка освободить Софию и поднять бунт. Да. Но информация о заговоре в части московских оставшихся стрелецких полков была службами петровскими получена. Да. Значит, гонцы перехвачены. Значит, заговорщики изъяты, караул усилен. И после этого Петр уже уезжает. Поэтому инкогнито, ведь он же поехал-то под именем капитана Михайлова. Ну да. И тут еще один аспект этой истории. Петр оставляет царство на Рамадановского и Зотова. И не боится, что эти люди попытаются узурпировать власть. Вот, кстати, это тоже один из моментов. Но, опять же, нужно учитывать, что, во-первых, оставляется несколько человек. Курирует вопросы, так сказать, переписки Рамадановского и Зотова с Петром, тот же Лев Кириллович, тот же, так сказать, Стрешнев, тот же Борис Голицын. То есть была система контрольных лиц, которые как бы надзирали за тем, кто оставлен. И в любом случае вот эта система множественного дублирования, во-первых, личной преданности, а во-вторых, еще и множественного дублирования, когда каждый как бы надзирал за каждым. То есть все вот в этом малом кружке должны были блюсти лицо государева и следить за иными дружками. Что потом, в общем-то, перешло, может быть, в циничную, но справедливую поговорку: лучше стучать, чем перестукиваться. Чем перестукиваться, абсолютно правильно. Поэтому здесь была определенная гарантия и родственная, и служивая, и личностная, которая позволяла Петру оставить государство. Ну, может быть, в более позднее время Петр бы, так сказать, так не поступил, но, опять же, в тот период, учитывая его возраст, характер, да, и как бы уверенность в лицах, в преданности лиц, которые, так сказать, были оставлены, вот тогда у него сомнений не было. И, опять же, при возникновении новой стрелецкой опасности информация была ему доставлена буквально в течение считанных суток, хотя за это время надо было пересечь практически всю Европу, а тогда ни СМС, ни электронной почты, ни самолетов не существовало. То есть это должны были быть конные подставы, а учитывая, что в среднем, так сказать, там, ну, больше 50-60 там верст, да, лошадь не выдержит. То есть это нужно было каждые 30... То есть примерно 25-30 верст. 25-30 верст надо было иметь подставу, причем минимум по две подменные лошади, потому что лошадь могла упасть, так сказать, расковаться, сломать ногу и так далее. И вот посчитайте, разделите расстояние от Москвы до, предположим, там, Парижа, да? Ну да. Вот, за сколько это будет? Тысячи километров, какое количество подстав, какое количество людей должно было при этом существовать? Даже можно рассчитать. В идеальных условиях скорость лошади порядка 30 км в час. Ну, галопом до 50. Да. Ну, да. Рысью, да, 35. Рысью, да. 35, учитывая российское бездорожье. Ну, оно было тогда бездорожье и везде, в Европе. Да. Да. Ну, берем усредненную цифру 30. Соответственно, за 3 часа порядка 90 километров. Километров, да. Ну, округляем даже 100, пусть будет. Да. Соответственно, за 10 часов 300 километров. 300 километров, да. Ну, и как бы за 30 часов мы получаем 1000 километров. 1000 километров, да. Гонцы – это были особо доверенные люди, которые только что, даже, извините за выражение, некоторые нужды справляли, не сходя с седла. То есть там повелено было скакать. И почему бывало, что гонец, вручив грамоту, падал и отсыпался несколько суток? Суток, да. Но, тем не менее, скорость прохождения можно было обеспечить достаточно высокую, всем при том. Да. Вот. Это тоже часть собственной службы. Почему? Потому что... Фельдъегерской, да. И, естественно, значит, во всех полках были уже так называемые соглядатаи, то есть это тот самый аналог военной контрразведки, который появился в более позднее время. То есть были соответствующие люди, доверенные, которые блюли, как говорили тогда, лицо, да, или имя государева, так сказать, в военном строю. Вот, и должны были тут же докладывать о состоянии духа, о моральном состоянии. Получается, последний из стрелецких бунтов 98-й год. Когда 4 полка посылаются на западную границу, на, скажем так, на новое место дислокации, да, они сбунтовались, и начинается, значит, последняя попытка реставрации Софии. Да. Первая тогда не удалась, что Карл с Трубецким-то ее отбил, тогда это не получилось у них. Значит, решили снова. Но вот уже вот эти предпринятые меры, то есть своевременное получение информации и мгновенное выстраивание, значит, определенных рубежей защиты, как информационных, так и чисто силовых военных, привело к тому, что, значит, петровские соратники сумели бунт на корню задавить. В 1698 году 22 и 28 июня были повешены 56 основных мятежников, стрельцов. 2 июля еще 74. 140 человек были биты кнутом и сосланы. Около 2000 человек разосланы по городам и монастырям. сентября 1698 года были казнены еще 1182 стрельца, биты кнутом, клеймены и сосланы 601. По приказу царя в казнях участвовали бояре и все палатные люди. Дворовые места стрельцов в Москве были розданы, строения проданы. В феврале 1700 года Боярская дума приговорила к казни 42 человека. Следствие и казни продолжались до 1707 года. Начинается очень серьезная реформа стрелецких полков. Они то фактически есть, вообще перестраиваются под полную программу. Да, они перестраиваются под новые. Значит, всего, значит, и вот появляется, скажем, та русская гвардия, о которой, в общем-то, очень мало кто знает. Это так называемые первые и вторые выборные московские полки. Да. Это вот Бутырский и Лефортовский. То есть один под руководством Гордона, а второй под руководством Лефорта. Вот Преображенский и Семеновский полки все знают. А вот эти два солдатских полка, которые сыграли в истории России, в истории войн того времени ничуть не меньшее значение, чем Преображенский и Семеновский, мы считаем, что это несправедливо, потому что именно вот, скажем так, ну, если это гвардия, то вот это первая кадровая армия. Армия. Учитывая опыт, например, Гордона, да, который начал служить молодым человеком, да, и, по сути дела, всю свою жизнь, ну, практически, активно посвятил службе российскому двору, да, ко времени формирования вот этих полков он был уже, так сказать, заслуженным, уважаемым в армии человеком, который, кстати, нигде на протяжении своей жизни не приступил присяге взятой. Вот. И таким образом, так сказать, вот уважение к командирам и новые порядки, преданность, так сказать, государю, они составили основу этой И вот то, что сказал Иосиф Борисович, я считаю очень важным. Почему? Вот у нас либо бывает, что бездумное преклонение перед всем западным, или наоборот, да ничего, да у нас только свой путь, значит, прочее. А здесь вот этот очень умный подход, грамотное когда совмещение. Иностранец на русской службе, по сути дела, становится русским человеком, пускай не по крови и не по фамилии, а именно по духу и по службе, вот это и не только Гордон, а еще значительное количество и офицеров, и будущих генералов, значит, которые просто восприняли эту службу, эту страну как свою, собственно. Вот. И вот этот совершенно правильный подход, который заложил еще Алексей Михайлович, и, собственно говоря, ведь если бы не те первые солдатские рейтарские драгунские полки, которые заложил Алексей Михайлович, не получилось бы тоже вот такого стремительно быстрого взлета, потому что наработана методика была, наработана. А Петр, грамотно воспользовавшись тем, что есть, просто на вот этой, пускай маленькой кадровой базе, начал уже создавать по тем временам крупную регулярную армию, которая могла бы противостоять всем внешним угрозам. Когда возник термин «слово и дело»? Ну, слово и дело возник, так сказать, не при Петре, а намного раньше. Но при Петре, так сказать, получила эта фраза несколько иное звучание. Потому что если раньше человек, крикнувший «слово и дело», фактически тащился на съезжу, то при Петре это получает несколько иную формулировку. Это как бы становится универсальным паролем. Конечно, там беглые крестьяне, казаки, значит, те же самые стрельцы, да, зачастую в пьяном виде наговорив что-то, потом бежали, кричали «слово и дело», и как бы их тащили на съезжу, и они каялись, пытаясь быстрее застучать своих собутыльников, да, с которыми они, как тогда говорили, проговорились, то есть сказали лишнего. Но при Петре это становится еще и новой фразой, которая позволяет человеку, особенно, как тогда говорили, из подлого сословия, да, то есть из крестьян, вот, из, значит, людей торговых или посадских, но облеченных определенными государевыми обязанностями, которые дал кто-то из приближенных Петра, а иногда и сам царь, вот, выйти на соответствующий уровень, пробиться через дворцовые караулы было нельзя. Тогда, подходя к съезжей избе либо к караулу, человек выкрикивал или назывался словом и делом государевым, и его обязаны были вначале как бы довести до соответствующего Преображенского приказа, а там уже его должны были выслушать, как тогда писали, с особым тщанием, да, и бережением. То есть это не то, что его сразу на дыбу вешали, а с особым тщанием и бережением. А вот тогда уже офицеру или доверенному человеку, который с ним беседовал, мог назвать имя того, кто нужен ему, и почему, так сказать, поручение, он крикнул это слово «дело государева». То есть это как бы стало паролем. Вот. Хотя, как принято у нас на Руси, ну, как говорится, стучать или закладывать ближнего было принято, но это не только у нас. Да, это везде. Это везде, да. Но вот это мировая практика. Но вот это слово и дело при Петре приобретает как бы форму некого пароля. То есть оно, скажем, оно более оккультуривается. Более оккультуривается. Хотя за ложный выкрик били кнутом и, как тогда говорили, сдирали кожу со спины до, извините, до поясницы или до седалища. То есть, чтобы не вместно было, да, не баловался. Вот. Ну почему? Вот пошло доносчику первый кнут. Доносчику первый кнут. Поэтому, если человек возвращался после выполнения секретного задания и не имел прямого доступа к царю, он мог просто на любом посту, при въезде в город, да, либо при подходе к Кремлю, либо, так сказать, в любом месте, где находились люди служивые, как бы крик, но это не значит, что он выкрикивал на всю улицу, да, слово и дело. Он подходил как бы к часовому или к человеку, облеченному соответствующими полномочиями, говорил за собой слово и дело государева и требовал отвести себя к тому или иному начальнику или в тот или иной приказ. Вот. После чего он брался под караул, а значит и под охрану, потому что караул не всегда означал арест. Человек был взят под караул, то есть он мог быть арестован, он мог быть сопровождаем в качестве эскорта, как бы в плане оказания чести, и взят под охрану, как вот охрана свидетелей, обеспечение безопасности. А вот уже после того, как он поговорит с доверенным боярином, или, так сказать, дальше уже принималось решение. Принимался решение. Либо как бы он шел на доклад государю, да, премировался, получал звезды, награды, медали, вотчины, либо, так сказать, шел к Рамадановскому на дыбу. На дыбу, да, совершенно для другого. Ну да. Допросы. Вот. Кстати, сама система, которую построил Рамадановский, как его звали, князь Кесарь, да, а за глаза, вот, его, так сказать, звали, значит, зверь Кесарь. Потому что, да, он человек был, как тогда говорили, звероподобный. Вот, да, и очень жесткий. В нравах грубый, в словах жесткий, вот, но царю преданный. Зачастую Рамадановский докладывал Петру и о действиях, которые совершали его родственники, да, то есть по линии нотарь Кирилловна, то есть, естественно, родственники тоже, пользуясь близостью к царю, там, и подворовывали, и совершали какие-то неблаговидные поступки, и Рамадановский Петру докладывал обо всем, как говорится, не стесняясь в чинах и лицах, вот. Это тоже было одной из особенностей, потому что до этого докладывать царю о действиях его ближних родственников было чревато. Конечно. То есть, там, великие князья и государи российские могли своих, там, родных братьев не любить, не жаловать и даже казнить, но докладывать о них государю было очень чревато, если это был не особо доверенный человек. Вот Рамадановский был в числе таких. Тот же Петр мог осерчать и все что угодно предпринять. Да. Вот. Но, кстати, еще один момент очень важный. Начинает формироваться институт так называемой военной разведки. Это фортификационные сооружения, это оружие, это пушки, это места расположения, это численность. Это даже форма одежды. Форма одежды, потому что от формы одежды зависела маневренность. Ведь при Петре, например, русские военные костюм практически более 10 раз претерпел изменения, потому что вначале воевать в старом стрелецком костюме было, как тогда говорили, невместно, а то есть неудобно. И что интересно, вот это, наверное, практически очень мало кто знает, ведь не было тогда того, что мы сейчас называем шинелью или зимней формой одежды. Ведь солдаты петровские, первые вот этих вот полков, воевали зимой и летом в мундире, поддевая туда все, что угодно. Вот. То есть зимой было нестерпимо холодно, летом было нестерпимо жарко. Ну да. Вот шинель появилась При Павле. Это только при Павле Первом. Просто насколько значим касалось бы вот для такой вещи, как военный солдатский мундир. И все к нему полагающее снаряжение. Патронная сумка и так далее. Даже часового у там, дворца какого-то курфюрста, короля или герцога, да, можно было сделать далеко идущие, так сказать, выводы о военно-техническом уровне развития данной страны. А посещая те или иные официальные резиденции, замки, видя места нахождения пушек, их количество, можно было сделать вывод о том, каким образом и, значит, обеспечивается система военной безопасности. То есть вот пример, приведенный Сергеем Александровичем, говорит о том, что уже с первых лет у нас начинается разделение. То есть внутренняя безопасность, она не единичная, она также остается как слоеный пирог. То есть доверяя каждому, есть система дублирования. То есть Зотов дублирует Рамадановского, там тот же Голицын дублирует и того, и другого. Лев Кириллович по своей линии делает свою работу. Другие ближние люди могут проводить мероприятия, которые ни Зотов, ни Рамадановский, ни там, Лев Кириллович Нарышкин даже не ведают и не знают. Ну вот тот же самый Стрешнев, он работал совершенно сепаратно. Вот. При создании гвардейских и регулярных полков появляется необходимость совершенствования военной науки, а следовательно получения новой информации о враждебных или, так сказать, иностранных армиях. Они могут быть даже дружественными. Потому что даже система размещения пушки на лафете, количество спиц, система крепления лафета к лошадям, маневр при развороте, форма ЦАПФа, это было уже элементом военно-технической разведки. Особая форма – это положение строя, заряжание, стрельба и смена, так сказать, огневой позиции. Потому что если скорость тогда составляла примерно один выстрел в минуту-полторы минуты, да, то увеличение темпа стрельбы до одного выстрела в 40 секунд – это была уже сумасшедшая революция по тем временам. Почему фридриховские, ну, уже в более поздние времена, фридриховские солдаты назывались машинами для стрельбы 5-6 выстрелов в минуту. Если все стреляли 4 выстрела в минуту к тому времени, да, это уже был середина 18 века, то есть практически через 50 лет, да? Вот, то фридриховские солдаты стреляли 6 раз в минуту, то есть в полтора раза быстрее. И это было умопомрачительно. Военная разведка начинает выделяться в отдельный институт. И, естественно, выделяясь в отдельный институт, она начинает специализироваться. То есть есть люди, которые занимаются изучением, сбором информации сугубо военного характера. Тактика, методология построения войск, движение в колоннах, развертывание, ночевки, посты и так далее. Есть специализация военно-техническая. Это артиллерия, это ручное вооружение, это вплоть до того, что нарезки... Флот, естественно. Флот, да, там нарезки, элементы, так сказать, технического оснащения ручного стрелкового оружия, да, вплоть до того, какими камнями и по какой методике затачивались сабли и шпаги, да, почему, так сказать, эти тупятся, а эти не тупятся. Ну, да. Вот. Фортификационная, инженерно-техническая, металлургия. Вот как раз следствием этого начинается активное развитие русской металлургической промышленности, потому что все началось, опять же, с ВПК. Ну, естественно. Вот. Как в свое время начали печатать Ефимки, да, значит, покупая иностранные талеры и перепечатывая их, потом создали свою металлургическую промышленность, то также и здесь Петр понимает, что все время закупать вооружение у потенциального противника нельзя, надо делать свое. Да? Ну, да. Отсюда и появляется, так сказать, там семейство Демидовых, так сказать, и других выходцев Строганова, да, то есть выходцев из так называемых инициативных групп или из низших слоев предприимчивых людей. Совершенно другое значение принимает дипломатия, а следовательно, и служба внешней разведки. Вот появляется такая фигура, как Петр Андреевич Толстой. Толстой, да. Значит, известнейший дипломат и разведчик своего времени. Вот те самые пункты, данные Толстому, лично Петром, вот это можно считать одной из первых письменных инструкций для суперрезидента. Разведывательно-дипломатическая работа в одном лице. Да. Отправляя его к турецкому султану и давая вот эти вот секретные пункты, вот. Это действительно показатель того, как грамотный дипломат и опытный разведчик может работать даже в условиях, будучи посаженным в тюрьму. Потому что вначале он был, естественно, арестован. В определенный момент, когда началась очередная вот эпопея русско-турецкая, посажен в яму, да, вот, ну, это не в прямом смысле в яму, в тюрьму, да, потом был, значит, режим ему изменен, он был посажен под домашний арест без права выхода на улицу, но даже находясь в этих условиях, он вербовал людей, он пересылал тайные, значит, письма в Россию, он получал тайные инструкции и делал все, чтобы чиновники, значит, там, включая великого визиря, да, не развивали очень сильно антироссийскую карту. Петр Андреевич Толстой, граф, государственный деятель, участвовал во втором Азовском походе. С 1702 до 1714 посол в Турции. С 1714 сенатор. Сопровождал Петра I в поездке по Европе. Добился возвращения в Россию царевича Алексея Петровича и руководил следствием по его делу. С 1718 года Толстой – начальник тайной канцелярии и президент коммерц-коллегии. Толстой больше занимается вопросами стратегическими. Не то, какая там, значит, пика или пушка или мушкет, а он занимается чем? Намерения потенциального противника. Вербовка людей из ближнего круга, чтобы получать упреждающую информацию о том, так, с кем будем воевать, кто возможные союзники, кто возможные противники, значит, сколько выставить могут, какие совокупность там, сил, средств или государств и так далее. И вот здесь, наверное, можно говорить, что действительно вот при Петре первая попытка, пусть пока без названия конторы, допустим, специальной службы, да, но начинает выделять как бы несколько важных структурных направлений, потому что плюс к тому, что появляется военная разведка, в том же Преображенском и Семеновском приказе возникают группы, которые занимаются уже военной контрразведкой. Потому что офицеры, иностранные офицеры все равно на службе есть, значит, и часть идет через рейтарский приказ, часть идет через, значит, другие какие-то службы. Потом возникновение вот этой вот драгунской кавалерии, то, что тогда было, по сути дела, огромнейшей инновацией, вот эти корпус-валанты, значит, легкие корпуса, те же самые вот драгуны Меньшикова, то, что было, это ведь, по сути дела, воины, которые не только осуществляют преследование противника, его рубку бегущих, перехват, значит, там, обозов, транспортных каких-то коммуникаций, пересечений, но и возможность лошади просто чистить транспортного средства. То есть быстро доставить вот драгуны, ездящую пехоту, которая может тут же развернуться и встать стеной, что чистая кавалерия сделать не может. Вот. А это откуда было получено? Это тоже было получено из западных источников, потому что драгун – это трансформированный дракон, пришедший к нам из Западной Европы, и тоже отчасти путем получения информации от завербованных офицеров на русской службе, так и полученный в результате всевозможных поездок, ну, приглядок, присмотров. Всего еще 1701 год. То есть Петр у власти всего ничего. Прошло, значит, 11 лет, да? И как раз первое дело со Швецией, да? Экспедиция, которая направлена шведами в Архангельск для того, чтобы разгромить базу, значит, основная торговля-то идет через Архангельск, все в Англию и так далее, и так далее. Значит, направляется военная экспедиция. Об этом даже есть ряд нескольких художественных университетов. Так вот, информация о том, что шведы готовят эту экспедицию в Архангельск, была получена одновременно из трех различных источников. То есть в трех странах. В трех странах уже резидентуры работали настолько грамотно, значит... Причем это не один человек, да, не один это целая человек. Резидентура. Да, это целая резидентура. То есть, естественно, можно было предпринять уже оборонительные меры. И, естественно, как мы прекрасно знаем, эта экспедиция шведов закончилась в Архангельске с полным провалом. Провалом, да. И, кстати, это явилось одним из поводов того, что Петр решил усилить направление по выходу к Балтийскому морю, потому что иметь только один порт, да, северный, так сказать. Причем замерзающий. Замерзающий, так сказать, оказалось недостаточным. То есть необходимо вот как раз, по сути дела, эта экспедиция и подтолкнула Петра к активному участию в Северной войне, которая продлилась, так сказать, там 21 год, да, до там, с 1700 по 1721 год. 21 год практически она. И к восстановлению российского господства на Балтике. Вот. То есть, опять же, вот наличие хорошей резидентуры, наличие хорошей, так сказать, своевременной информации, оно позволило принять такое решение. Северная война. Война России со Швецией за выход к Балтийскому морю. После поражения под Нарвой Петр реорганизовал армию и создал Балтийский флот. К 1704 году русские войска закрепились на побережье Финского залива, взяли Дерпт, Нарву и другие крепости. В 1703 году на Неве был основан Санкт-Петербург, который стал столицей Российской империи. В 1708 шведские войска, вторгшиеся на русскую территорию, потерпели поражение у деревни Лесной. Полтавская битва окончилась полным разгромом шведов и бегством Карла XII в Турцию. Балтийский флот одержал победы при Гангуте в 1714 и Гренгаме в 1720. Опытные советники Петра притормаживали его буйный нрав в плане скорости, потому что первые сражения все были проиграны практически начисто, с потерей пушек, знамен, огромным количеством пленных, да, которых потом по нештатскому миру еще через 20 лет возвращали назад в Россию. Вот. То есть люди по 20 лет провели в плену вот из-за неосторожности молодого и горячего государя. Но опыта. Но стратегические решения были абсолютно правильными. Другое дело, что его буйный нрав не мог как бы совладать с обстоятельствами и выдержать необходимый уровень подготовки, да, для того, чтобы начать действие. Но стратегические решения были абсолютно правильными. Та система подготовки офицерского корпуса, которая была, как мы говорили, уже начата вот с потешных полков, она к началу XVIII века позволила иметь Петру несколько сотен, уже, так сказать, там, по некоторым данным, более тысячи, доверенных офицеров, и владеющих тактикой наземного строя, хорошо знающих 1-2 иностранных, а некоторые по 5-6 иностранных языков, и уже выполнявших особые поручения как внутри, так и вовне страны. Поэтому у царя, по сути дела, была своя агентурная сеть, причем людей не рядовых. Да. И каждый из этих офицеров мог выполнять самостоятельные задания за рубежом, либо внутри страны, не обращаясь к другим соратникам, и являться к царю только по выполнению конкретного поручения. И вот поэтому в историографии многих птенцов гнезда Петрова оказываются большие белые дыры. То есть человек находится при персоне государя, потом на полгода, на год он куда-то исчезает, совершенно непонятно, как возвращается, чем занимается, через полгода, через год он возвращается, вдруг получает там, предположим, графское достоинство, да, или на него отписываются какие-то волости или уезды, да, он получает какую-то деревеньку или, значит, какую-то достаточно крупную сумму денег за свою работу. Потом опять он при персоне государя, потом он опять на некоторое время исчезает. Вот. То есть даже вот знаменитая фигура, так сказать, араба, да, Петра Великого, Ганнибала, да, который был отправлен, так сказать, ко двору французского короля, да, в составе французской армии принимал участие в испанской кампании и так далее. Это тоже один из примеров того, насколько вот, прикомандированный офицер, да, может собирать информацию в нужном количестве, в нужное время доставлять ее своему государю. Потому что вот система передачи или воспитания, военного воспитания или стажировок За рубежом, она имела очень серьезное значение. Это и будущие дипломаты, это будущие военачальники, и это действующие и будущие руководители различных направлений служб. А тайная канцелярия что собой представляла вот в этой системе? А система тайной канцелярии – это тоже очень интересно. То есть в какой-то степени это, ну, будем говорить так, это сегодняшний Совет Безопасности. Mm-hmm. То есть это не одна структура, это один из институтов в системе государства, который ведал делами государя. Но, опять же, возвращаясь к тому, что мы уже говорили, всегда под каждым институтом была дублирующая структура. Мало информацию получить, ее еще надо сохранить и закрыть. Не дать возможность при перехвате воспользоваться ей, затруднить расшифровку. Вот. И затейным письмом писали всегда. То есть затейные письма были и при князьях, и при великих государях. Вот. Но, как мы уже говорили в свое время, огромное значение в этом направлении привнес Михаил Романов и его отец. Вот, очень серьезно эту тему развивали при Алексее Михайловиче. И, естественно, при Петре Первом, при такой диверсификации, система дешифрования достигла определенного уровня. Были люди, которые, так называемые специалисты по тайному письму, которые могли с листа расшифровать не одну сотню шифров. Причем надо учесть, что тогда не было ни «Энигмы», ни аналогов сегодняшних компьютеров. Этот человек все должен был делать вручную, держать в голове. Так вот, появляются, соответственно, школы по подготовке шифровальщиков и дешифровальщиков. Кстати, очень много Петр сам есть материалов, в которых он сам делает пометки, как письмо должно выглядеть, что вносится. Потому что шифры в основном делились на шифры замены, подмены, перестановки. Да. Вот. Появляется новый комбинированный вариант письма. Причем идет четкое разделение. Шифровальное или затейное письмо дипломатическое, военное, государевое. Потому что государево выделяется вообще в отдельную тему. То есть личная переписка государя – это высший секрет государства, который не сравним ни с дипломатической, ни с военной темой. То есть это как бы дело государево, это вообще высший венец, который защищается всеми институтами государства. Да, но то, что сейчас обозначается грифом «совершенно секретно», особой важности. Особой важности, да. А вот шифры что собой представляли? Это был просто набор букв? Это были слова, это были замены. Ну, простейшие, это когда, так сказать, там буквы менялись на цифры. Ну, простейшие самые, это литерея. Литерея, да. Буква на букву менялись. Были так называемые перестановочные, когда по определенной схеме перемешивались буквы реального письма, получалось абракадабра, но человек, который читал, знал, в какую сторону надо переставить буквы, в каком количестве раз и так далее. Были варианты замены, когда, предположим, шифровка шла по перевозимым, так сказать, человеком книгам, да, когда как бы каждая страница книги, каждая буква на той или иной странице должна была подставлена в определенное место. Ну, да. Вот. Были очень интересные варианты шифров, основанные на старорусском или старославянском языке, когда определенными буквицами, да, или словами, да, заменялись, которые были практически нечитаемы для иностранцев. Иностранец такое письмо не мог прочитать, потому что он не знал старославянскую грамоту, старославянское письмо. Появляется уже, так сказать, чернила тайные, то есть так называемые химические, да, шифры, когда, ну, простейшие это термические чернила, которые проявляются нагреле, там, либо при обработке специальным составом. То есть когда... Ну, то, что, допустим, очень любил Владимир Ильич Ленин, когда он писал молоко. Да. Чернильницы из хлеба. Да. То есть, понимаете, вот эти вот вещи, ставшие потом впоследствии классическими, они в этот период... Но ведь тогда-то об этом никто и даже и подозревать не мог, что конечно. Можно молоком что-то написать на листе бумаги, а потом нагреть над огнем, да? Тогда-то это была новация. Но это будет некая, так сказать, там, зеленовато-коричневого цвета текстовка, которую прочесть можно. Вот. В период Петра уже появляются соответствующие химические составы, когда написанный определенным составом текст, да, при обработке, значит, другим составом начинает быть читабельным. А в промежутке, в свободных строках, пишется обычное бытовое письмо, либо так называемая грамота, которая входит в состав официальных бумаг и может быть показана при пересечении границ или при досмотре. И никто ее официально вроде как не прячет, и не прячет, шкатулку не запирает. В шкатулке она не запирается, вот она всем показывается, смотрите. Да, и при прогреве ничего не проступает. То есть нужен специальный состав, который как бы вскроет это. Вот. Отдельно стоит эта так называемая система шифровых знаков или кодовых знаков, подающихся на поле боя. Да. Потому что это отдельная тема, это уже военная тематика, когда знак, поданный, предположим, и визуально воспринимаемый, там, на слух, если это труба, барабан и так далее, и визуально воспринимаемый, своими не будет сразу прочтен врагом. Потому что, чтобы... Понятно, потому что, как правило, стандартные сигналы, это были стандартные. Труба наступление, барабан отступление, да? То есть... Ну да. Вот. А в принципе, вот флаги разноцветные, значит, те или иные флажки, различные варианты перестроения эскорта рядом с... основным местом, где находится главный военачальник, они для людей на поле боя означали ту или иную, так сказать, ту или иную команду. Потому что не всегда мог вовремя доскакать гонец, зачастую его убивали. Вот. И были соответствующие смотрящие, которые должны были постоянно... А подзорные трубы уже широко использовались. Широко использовались, смотреть за тем, что происходит вокруг, так сказать, главной квартиры, и эти сигналы передавать уже на места. Поэтому вот весь этот комплекс начинает активно развиваться. Опять же, большое количество новоиспеченных специалистов приходит в русскую службу. А вот то, что сейчас называется headhunting, да? Ну да. То есть в петровское время активно используется, потому что для того, чтобы даже выращивать своих специалистов, воспитывать, обучать, нужно иметь хороший запас иностранных специалистов, уже готов, которые готовы за деньги служить русскому государю и обучать россиян тому искусству, которым они владеют. Большое количество специалистов нанимается. А для этого, опять же, нужно отправить туда резидентов, найти этих специалистов, узнать, сколько, как тогда говорили, сколько кто похочет иметь серебра, да, за сколько вешать граммов. За какие, так сказать, за какие посулы человека можно перевести? Потому что вы поймите, что люди в тот период бежали от чего? От казней, от религиозных преследований, от чумы, от холеры. То есть просто так пересадить человека, там, перевести из Голландии, или из Германии, или из Франции, или из Англии, из Шотландии в Россию, да, из той же Швеции, с которой воевали, но все равно специалисты приглашали. Это нужно было перевести с домами, с семьями, а значит, там надо было недвижимость продать. То есть целый комплекс мероприятий, это целый комплекс мероприятий. Не одну неделю. Значит, и, соответственно, чтобы в России человек получил не меньше, а больше, чтобы ему было интересно. Ну, да. Чтобы ему было обещано российское дворянство, вначале личное, потом, значит, наследное, да? Чтобы у него было в патенте прописано, что либо он на вечные времена приходит в русскую службу, либо он на какое-то время с возможностью возврата. Все это происходит в условиях, как раз Иосиф Борисович сказал, Северной войны. Тот же самый шведский король предпринимал колоссальные усилия по дестабилизации внутренней ситуации в России. Ну, еще ведь бы. Если мы возьмем с 1702 примерно по 1711-15 годы, то только крупных восстаний, таких, допустим, вот как, значит, восстание Булавина, было несколько. Это вот было и в Поволжье, значит, это самое, и в Астрахани перекидывались восстания, и на севере пытались. Конечно. И потому вот эти вот так называемые, почему есть версия, вот раскольничьих бунтов, да, казацких, почему-то вдруг, причем они возникают именно тогда, когда идет какая-то внешняя агрессия. Да? Вот поэтому, вот, и опять же, это комплексность, вот то, что мы еще, почему нет такого, ну, уж и чистого деления, потому что сегодня нужно сконцентрировать усилия на подавлении, допустим, бунта Кондратия Булавина. Значит, берутся специалисты и отсюда, и отсюда, и отсюда, и отсюда. Значит, ребята, есть дело. Восстание под руководством Кондратия Булавина 1707-1709 годов. Непосредственным толчком к выступлению стало уничтожение отрядом Булавина гвардейского отряда, направленного для взятия беглых крестьян. Вслед за этим сам Булавин потерпел поражение от войскового атамана Максимова и был вынужден бежать в Запорожскую сечь. Оттуда он стал направлять прелестные грамоты с целью привлечь на свою сторону, возможно, большее количество казаков и крестьян. Вскоре волнения охватили территорию 5 крупных южнорусских уездов. Тот же пример, когда вот шло подавление восстания того же Булавина, да, такой же пример он будет потом повторен и во времена Екатерины II при подавлении восстания Пугачева. Да, но даже только там, что будет французское влияние. Да, воюющий портой, да, с турецким султаном, с Османской империей, заключается перемирие, не мир, а перемирие на определенное время. Подавляется. И понеслась да, причем для этого берутся лучшие специалисты тайной войны и лучшие военачальники. Военачальники. Поэтому как бы перекрывается один рубеж противостояния для того, чтобы сосредоточиться на внутренних вопросах и, соответственно, дальше, после решения этой внутренней проблемы опять переключается сила на внешнюю. Вы знаете, вот если экстраполировать это по времени, вообще возникает очень любопытная картина. Любая революция, любой мятеж в любой стране, даже та же самая первая французская революция, они так или иначе по времени совпадают с какой-нибудь внешней заварухой. Обязательно. То есть фактически можно сказать, что любая революция и любой мятеж это проплаченное, спровоцированное иностранной разведкой так мероприятие. Точно. Абсолютно правильно. Ну, конечно, это всегда. Кстати, вот так называемые русские военные резиденты, да, и политические, и военные. Тогда они назывались военные агенты, военные агенты, а до этого... Да, Они, кстати, очень активно работали не только в стане противника, то есть, условно говоря, в Турции, в Швеции, да, но и у союзников, у того же курфюрста саксонского, который сегодня там стоял на стороне Петра, потом перекидывался на сторону, так сказать, Швеции. Вот они работали в Англии, они работали во Франции, в Испании, в Австрии очень активно работали. Причем с тем же самым курфюрстом саксонским была очень интересная и поучительная история, когда подаренная Петром шпага, да, была передарена Августом, значит, Карлу после... Это после... польским королем. Он же был курфюрст саксонский, король польский. Да. Да, но он был саксонец, так сказать, который сидел на польском престоле. Но не без помощи Петра. Да. Вот, подарил, значит, золотую шпагу Карлу, который после, значит, Полтавы оказался опять у Петра. И Петр вторично подарил Августу эту шпагу, вот, как бы унизив его. Ну да. Вот, да, то есть, ну, вот характер, так сказать, работы русского, значит, русских специальных служб за вот первые 20 лет, 25 лет, в 1725 году не стало Петра, вот с его юного периода, да, до уже как бы периода такого взрослого и, значит, зрелого возраста, они очень характерно меняются. Конечно, было много ребячества, было много, так сказать, реформ. Ряд людей, как в истории нашей страны было уже неоднократно, так сказать, повторено, значит, были несправедливо наказаны. Ряд из них даже были казнены, потому что первая агентура, например, о предательстве гетмана Мазепы докладывала Петру о предательстве гетмана тогда, когда он был, по-моему, вторым кавалером ордена Андрея Первозванного. Да. Вот. И перед награждением... Естественно, всю эту агентуру практически вычистили. Этих агентов практически всех вычистили, и по требованию Мазепы их просто казнили. Мазепа считался, Петр считал его одним из вернейших и преданнейших своих соратников, да, награжденный. Действительно, талантливый военачальник, значит, пользуется популярностью в среде казачества. И вдруг получается один донос, значит, второй донос, значит, причем донос это не идут не от рядовых сотрудников, да, значит, возможно, что Петр считает, что это провокация, наговор. Мазепа Иван Степанович, гетман Левобережной Украины, один из крупнейших помещиков Украины, сторонник выхода Украины из состава России. С этой целью вел тайные переговоры с польским королем Станиславом Лещинским, а затем со шведским королем Карлом XII. На его сторону открыто перешел вместе с вооруженными отрядами в октябре 1708 года. Петр воспринял это как дезинформацию. Причем не просто даже ложный донос, а именно как подготовленную шведами дезинформацию для того, чтобы руками Петра устранить его ближайшего союзника. У Петра таких провалов, кстати, было много, и зачастую он, так как он был еще привержен, так сказать, знаменитой русской болезни алкоголизму, пил он прилично и заставлял пить. Многие его ближние друзья, так сказать, умерли как раз от цирроза печени, а некоторые умерли на пьяных пирушках от передозировки алкоголя. Были случаи, когда он в этом состоянии, как бы докладывавшего ему человека, да, мог избить вот, до полусмерти или до смерти. Вот. А на утро, протрезвев и поняв, что он натворил, он мог прийти и, значит, пытаться загладить свою вину. То есть были у него и такие вещи. То есть не надо идеализировать фигуру Петра. Вот. Некоторые не зря называют его дракон московский. Да, да, да. Поэтому он был достаточно своеобразным человеком со своими, как бы, болезнями и со своими, так сказать, негативными сторонами. Вот. И многие, кстати, иностранцы, которые очень серьезно служили русской короне и были преданы России, покинули ее. То есть они прервали свои контракты, оставили патенты и ушли, потому что несколько человек умерли от так называемого позора битьевого, когда офицер или генерал на русской службе, посаженный за стол с русским царем, отказывался пить безмерно, да, и был побиваем царем, да, он умирал не от нанесенных ему физических побоев, а от морального унижения, да, вот. И у Петра, к сожалению, у него потом наступало раскаяние, он, значит, начинал умасливать там человека или семью, вот, возводил, так сказать, в дворянское достоинство, в самое разное, значит, даровал милости различные, дарил недвижимость, там, деньги и так далее. Но, к сожалению, вот эти черты его, они негативно сказались на развитии тех же самых специальных институтов, потому что из ближнего круга, конечно, из русских подданных практически мало кто ушел, да, или, так сказать, там вот покинул его. А вот из приглашенных иностранцев ряд людей отказался, то есть отдавая должное уму прозорливости русского императора, ну, вначале царя, потом императора, да, когда он воспринял сан, значит, в области политики, как человека, они его не жаловали. И многие, кстати, многие иностранцы в петровское время, подписывая контракт о вхождении в русскую службу, оговаривали право свободного выхода. То есть, чтобы не быть, как тогда говорили, рабом государевым. Краткая оценка сделанного в плане становления спецслужб в петровскую эпоху. Ну, во-первых, наверное, то, о чем мы говорили, это начало структурирования. Вот. Второе, это то, что появились кадры. Более образованные, более прогрессивные по тем временам, более широкомыслящие, больше знающие. И третье, конечно, это то, что Петр сумел привлечь на службу тех людей, которые хотели и могли служить. В первую очередь, конечно, это из его ближайшего окружения, возьмем тех же потешных, значит, тех же даже таких, как Толстой, кто, собственно говоря, сначала был вроде бы предан Софье, но потом служил верно и преданно до смерти. Вот. Вот это, наверное, три, на мой взгляд, наиболее таких характерных черты. Это был первый человек, который привлек идеологию на службу. Значит, во-первых, он исключил должность патриарха. До 1918 года у нас должность патриарха исчезла в русской истории. И поставил тайну исповеди на службу государства. То есть он поставил государство выше религии. То есть впервые, так сказать, в истории России был сделан такой шаг, который до сих пор, так сказать, многими иерархами церкви осуждается. Но история не терпится слагательного наклонения, мы просто констатируем тот факт. Это дало возможность Петру получить огромную агентурную сеть в среде священников. Потому что любой священнослужитель, имеющий приход, имеет огромное влияние и получает такой объем информации, который не снился ни одной разведке мира. И, соответственно, использовал религию, да, и систему, так сказать, священнослужителей, которая была на Руси очень, так сказать, широко развита, как прекрасную агентурную сеть в идеологической борьбе. Нет. Потому что через эти каналы можно было пробрасывать во время проповедей ту информацию, которая была нужна государству. Петр при всех его плюсах и минусах, да, заложил так называемый комплексный подход в развитии специальных институтов государства. То есть придав ему определенные элементы научности, целенаправленности, системности и подпитав соответствующим кадровым составом, который имел под собой как систему образования, систему ротации, кадрового роста, введение табелей о рангах. То есть появилась комплексная системность в развитии этих институтов. Вот этот западный опыт был поставлен на русскую службу. Со своей стороны я добавлю, что, наверное, не менее важным элементом являлось то, что была как бы проложена колея, по которой развитие спецслужб и всех государственных институтов было непрерывным. То есть независимо от смены монарха, эти системы уже были отлажены, и там с трансформацией и без трансформации все равно уже, они да. должны были работать. Я благодарю моих гостей за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсии вглубь истории. До встречи!